Один верующий как-то отметил: «Любой человек может построить жертвенник, но огонь на нем зажигает Господь. Любой человек может вступить в брак, но только присутствие Господа способствует рождению настоящей семьи». Если вы постоянный слушатель этой программы, вы знаете, что в ней мы касаемся семейной тематики. Но наша цель не только поговорить о семье как таковой, а рассмотреть разные стороны семейной жизни в свете Слова Божьего. Ведь Бог является архитектором семьи, и следует, что в этой области Он лучше всех знает, как управить ею. В сегодняшней программе мы хотели бы побеседовать о связи между церковью и семьей. До сих пор в наших разборах мы говорили о семье как о самостоятельной единице. Но фактически мы живем не для себя. Будучи христианами, мы не можем даже сказать, что подчинены только Христу. Мы в первую очередь подчинены Христу, но мы связаны также и другими видами взаимоотношений. Например, мы должны быть верными гражданами той страны, в которой мы живем. Бог же поместил нас туда. Мы также являемся членами Вселенской Церкви Христа, и наша принадлежность к ней выражается членством в поместной церкви, а также исполнением первосвященнических обязанностей в наших семьях. Эта цепь разнообразных обязанностей и взаимоотношений существует для достижения единственной цели, чтобы души пришли к познанию Бога в Иисусе Христе. Имея в виду эту цепь, можно вспомнить старую пословицу, гласящую: «Где тонко, там и рвется». С едой древности враг наиболее интенсивно атаковал два звена этой цепи, тесно связанных между собой – Церковь Христову и семью. В сегодняшней программе с Божьей помощью мы постараемся обсудить возможности укрепления этих двух очень важных звеньев. Как ни странно, но в Новом Завете мы не встречаем понятия о том, что надо ходить в церковь. Апостолы не учат, что богослужение должно зависеть от определенного места или от внешних обстоятельств, определяющих, что можно назвать богослужением, а что относится к занятиям другой категории. Один якобы набожный человек выразился так: «В моем сердце растет цветок, который называется почитание. Его нужно орошать один раз в неделю». Это высказывание хорошо отражает отношения, которые мы часто можем наблюдать в жизни общины, богослужения или посещения церкви. Мы считаем их лишь одним из многих занятий в нашей многосторонней жизни. Мы пунктуально и преданно отдаем Богу десятую часть нашего времени, нашей хвалы и наших денег. Но Бог не довольствуется только десятиной от нас. Он предъявляет претензии на всю нашу жизнь. Через свое слово Он хочет произвести коренную перемену во всех наших планах, намерениях, решениях, в нашей экономике и поведении каждого человека в отдельности. В 19 главе Евангелия от Луки мы видим хороший пример этого. Когда Иисус Спаситель пришел в дом Закхея, в этом доме изменилась экономика, изменилось отношение к имуществу, изменилось также отношение к окружающим людям. Жизнь Закхея, которую раньше характеризовала ненасытная «давай мне», потекла в ином направлении. И для него характерным стал девиз «Я отдаю себя». Апостол Павел также подчеркивает, что недостаточно отдавать только из материальных средств. В своем втором послании к Коринфянам он пишет: «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя». Во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Они отдали себя. они посвятили себя полностью. Здесь сопоставлены понятия христианство и религия. Религия, религиозность – это, как в приведенном нами примере, сад с цветком, который нужно поливать только один раз в неделю, а может быть и того реже. Такая сугубо внешняя принадлежность к церковной организации почти всегда приводит к тому, что набожность и праведность человека определяются тем, как часто он бывает на собраниях, сколько времени он посвящает церковной деятельности или сколько ему доверено ответственных постов в церкви. Однако истинное христианство не имеет ничего общего с такой религиозностью. Мы можем даже больше сказать, что к христианину не применено выражение «ходить в церковь» по той простой причине, что он всегда и везде является членом истинной Церкви Христовой. Подобно улитке, каждый христианин носит с собой свой духовный дом. Он сам является храмом Духа Святого. Но в то же время это не значит, что из одного верующего образуется церковь. Каждый отдельный верующий – это живая клетка в теле церкви. Верующий не в состоянии существовать, если он не связан с другими членами тела, от которых он получает питание и поддержку, с которыми разделяет все жизненные обстоятельства. В послании к римлянам в 14 главе мы читаем такие слова. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни». Я уже слышу, как некоторые спрашивают, «А что общего у семьи и у церкви?» А вот что. Буквально все, что делает христианин, является церковной деятельностью. Следует, что нет разницы, находится ли семья в церковном здании или дома, в ней все равно совершается богослужение. Абсолютно все стороны нашей жизни должны приносить славу Богу, и все в нашей жизни, все без исключения, имеет одинаковое духовное значение пред Богом. Послушайте, что об этом говорит Библия. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». И дальше мы читаем, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». В одной из своих книг китайский христианин Вочман Ни рассказывает о поездке на поезде. Соседи по купе пригласили его принять участие в игре в карты. Вочман Ни ответил, что он не может играть в карты, потому что у него нет с собой его рук. В недоумении люди посмотрели на его руки и потребовали объяснения такому странному высказыванию. Вочман Ни сказал, «Руки, которые вы видите, принадлежат Господу Иисусу Христу, а Он не играет в карты. Следует, что эти руки тоже не могут делать ничего подобного». Из-за того, что в свете новозаветнего учения семейная жизнь и церковная жизнь одинаково важны, не существует разграничений между этими двумя областями жизни христиан. В книге «Деяния апостолов», 2 глава, 46 стих, мы читаем, как верующие вместе преломляли хлеб по домам. Когда Павел преследовал церковь, то он входил в дома и уводил мужчин и женщин в тюрьму. В Кесарии, в доме Корнилия, были созваны друзья и родственники, чтобы послушать проповедь о спасении. Когда Петр находился в тюрьме, община молилась о нем у некой Марии. Освободившись из уз, он направился прямо к тому дому. По-видимому, он знал, что обычно в той семье собирались для молитвы. Сын Марии, Иоанн Марк, впоследствии стал секретарем апостола Петра и автором Евангелия от Марка. Можно было бы привести еще много примеров, подчеркивающих истину о неразрывности церкви и семьи. Другим примером служит второе послание Иоанна, которое адресовано одной женщине и ее домашним. В этом послании апостол обращается к ним, как будто они были общиной. В 10 стихе Иоанн говорит: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Проповедь и учение занимают в этом доме важное место. Итак, мы видим, что новозаветная община действует везде. Мы не находим разницы между церковью и домом. Очевидно, что помещение, здание, имеет второстепенное значение. С другой стороны, подчеркивается, что наиболее важно общение, духовный храм, чтобы живые камни были соединены и вместе возрастали, как одно тело в святой храм. Здесь снова мы видим важность семьи. Для того, чтобы эти живые камни могли возрастать, они в первую очередь должны проявлять признаки духовного роста в семейном кругу. И это касается не только пасторов и служителей. Возьмем, к примеру, требования, предъявляемые Библией к епископу, церковному руководителю. Первое послание Тимофею, 3 глава, стихи со 2 по 5. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией?» Из этих стихов мы видим, каким образом определяется способность человека руководить церковью, его способностью управлять своим собственным домом. Чтобы узнать, сможет ли человек быть хорошим руководителем, следует посмотреть на его жену и детей. В Евангелии от Матфея, 18 главе, 20 стихе, мы читаем эти знакомые слова Иисуса Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Из этого следует, что супружеская пара, семья, является наименьшей единицей, которую можно назвать общиной или церковью. А благо, успех и процветание общины, состоящей из многих таких единиц, зависит от духовного здоровья семьи. Семья — это сущность Церкви Христовой, ее внутреннее содержание, и она должна быть основой для самого важного служения, порученного нам Богом. Итак, между семьей и общиной не должно быть конфликта. Фактически, самая эффективная евангелизация совершается именно через семью. Не следует перекладывать служение среди детей на других людей, которые, в свою очередь, должны передать ответственность за своих собственных детей кому-то еще, для того, чтобы успеть справиться с доверенным им поручением. Почему бы не научить самих матерей основным принципам евангелизации детей? Ведь у каждого ребенка есть друзья. Пусть наши дома будут широко открыты, чтобы в семейной обстановке приобрести своих детей и их друзей для Господа. Следует принимать практические меры для того, чтобы наши церкви и наши семьи объединили усилия для более успешного служения в приобретении душ для Христа. Наверное, всем нам известны случаи жизни церковных служителей и других духовных деятелей, несущих большую ответственность за дело Божие. Но бывает, что их дети или кто-то один из детей совершенно отказывается от веры. Это одно из печальных последствий того, что Часто служение в церкви совершается за счет семейного богослужения. Нам, родителям, следует в первую очередь заботиться о нашем святом призвании в семьях. Многие духовные служители жалуются на свою огромную занятость и утверждают, что поэтому семье уделяется все меньше и меньше внимания. Но в действительности неоспоримым фактом остается то, что чем больше требований предъявляется в связи с церковными обязанностями, тем больше времени следует проводить с семьей, чтобы назидаться и укрепляться для труда. Другая проблема, которая возникает довольно часто, это ежедневные собрания в течение недели. Активный член церкви почти каждый вечер должен быть в церкви. Здесь, опять-таки, ответственным членам церкви следовало бы иметь дни или вечера, когда вся семья могла бы собираться дома, пригласить соседей и проводить евангелизацию во всех ее многообразных аспектах. Ввиду того, что в этой программе мы в основном касаемся семейной тематики, сегодня семье было уделено больше внимания, чем церкви. Но это отнюдь не значит, что мы пренебрегаем ролью церкви. Наоборот, хотим подчеркнуть, что роль церкви очень важна и не может быть чем-либо заменена. Но для ее успешного функционирования мы прежде всего должны научиться управлять своими семьями в соответствии с Божьим принципом. Дорогие друзья, а как обстоит дело в вашей домашней церкви? Является ли ваш дом частью общины, или же ваша семья своеобразное укрытие от требований церкви? Возможно, ты так сильно стремишься к церковной деятельности, потому что не терпишь быть дома. Мы понимаем, что это больные вопросы, заставляющие многих скорбеть. Но давайте откровенно, с открытыми сердцами, придем к Богу, исповедаем свои недостатки, расскажем о неудачах и попросим у Него мудрости и силы, чтобы нам строить нашу семейную и церковную жизнь по Божьему образцу.